Пост-пост по скриптум. Молодой генеральный. Бонус. За последнее время новость о том, что Николай Торопов встал во главе процветающей фирмы, была главной. Теперь его буквально сождали. Еще бы. Такой молодой, всего неполных 25 лет, а уже генеральный директор. И хватка у него была стальная. И, наконец, просто красавец. Коля, конечно, был хорош собой и так, но в глазах общества его миллионы красоты ему только прибавляли. Однако обзаводиться статусными любовницами Николай не спешил. Наоборот, умел при необходимости жестко на место поставить. Многие пытались, пока не обломали зубы. А в итоге за ним очень скоро закрепилась слава завидного холостяка. А Коля продолжил работать. Его светские сплетни не интересовали. И, кстати, говорили, что должность личной помощницы генерального до сих пор была вакантна. Конец книги. Читала Ольга Евдокимова.